Студия «Медиакнига» представляет. Фридрих Ницше. «Утренняя заря». Читает артист Михаил Поздняков. Эпиграф. Есть много утренних зорь, которые еще не светили. Ригведа. Предисловие. Первое. В этой книге выведен житель подземелья за работой, сверлящий, роющий, подкапывающий. Кто имеет глаза, способные рассмотреть работу на громадной глубине, тот может видеть, как он медленно, осторожно, терпеливо продвигается вперед, не чувствуя слишком больших неудобств от продолжительного отсутствия света и воздуха. Можно сказать даже, что он доволен своей жизнью и работой во мраке. Не увлекает ли его какая-нибудь вера? Не вознаграждает ли его какое-нибудь утешение? Не переносит ли терпеливо он свой мрак, оставаясь непонятым, неясным, загадочным, потому что надеется обрести свое утро, свое искупление, свою утреннюю зарю? Он вернется сюда, но не спрашивайте его, чего он хочет там внизу. Он скажет вам об этом сам, если снова сделается человеком. Этот мнимый Трофоний, этот житель подземелья. Разучиваются молчанию, когда так долго, как он, остаются в одиночестве, живут, как кроты. Второе. Действительно, мои терпеливые друзья, я хочу вам сказать, чего я хотел там внизу. Сказать в этом предисловии, которое легко можно назвать последним «прости» над гробным словом. Я пришел назад, и я пришел оттуда. Не думайте, что я буду призывать вас совершить такой же отважный шаг или испытать такое же одиночество. Кто избрал себе такой путь, тот не найдет спутников. Никто не придет ему на помощь. Он должен быть готов ко всему, что не встретится ему, к опасности, несчастью, злобе, ненастью. Он идет сам по себе, и его горечь, его досада состоят в этом сам по себе. К чему, например, ему надобно знать, что даже друзья его не могут догадаться, где он, куда он идет? Что порой они будут спрашивать себя, идет ли он вообще? Я предпринял нечто такое, что не каждый мог сделать. Я спустился в глубину. Я начал рыть почву, исследуя ту старую веру, на которой мы, философы, возводили здания уже несколько тысячелетий. Возводили все снова и снова, несмотря на то, что все эти здания рушились. Я начал исследовать нашу веру в мораль. Вам не понять меня.